Глава 24. Где-то далеко, за пределами мира Земля. Высокий человек в серой, непримечательной броне спешно направлялся сквозь каменные залы. Осветительные кристаллы на стенах, казалось, мерцали в такт его волнению и гневу. Остановившись перед широкой и массивной деревянной дверью, он сделал вдох и постучал, дождавшись, пока ему будет дозволено войти. В красивом и очень просторном кабинете за широким столом под дорогой люстрой сидел человек, смотрящий на него холодными глазами. «Господин!» Вошедший человек тут же преклонил колено, опустив взгляд. «Слухи оказались правдивы, да?» Голос человека за столом был сух, и, казалось, он был абсолютно спокоен. Но любой, кто хоть немного его знал, мог бы сказать, именно в этом взгляде, именно в этом тоне скрывается просто бездна ледяной ярости. «Они и вправду решились», — ответил на этот вопрос преклонивший колено. «Все группы падальщиков объединились и собираются перед внутренними вратами нашего города в Срединном мире». «Какая наглость!» — процедил тот сквозь зубы. «Почему именно сейчас, когда мы попали в такое положение, эти крысы посмели укусить нас за руку?» «Не знаю, на что они рассчитывают, но, возможно, за последние десятилетия они забыли, что наши силы — это вовсе не высокая стена», — сказал тот, все еще не поднимая взгляд. «Они всегда видели только стену. Они не помнят, почему именно мы живем внутри, а не снаружи». С самого начала этого турнира все полетело коту под хвост. Ругнулся человек за столом и откинулся назад на спинку своего кресла, на несколько мгновений прикрыв глаза и погрузившись в раздумья. «Что-то происходит», — сказал он спустя минуту тишины. «Наших падальщиков убивают, но это пустяк. Все хотят понять, что же случилось на этом турнире, и мы не исключение». Мы тоже потеряли там очень важного человека. Это восстание, это что-то другое. Господин думает, что кто-то из других фракций хочет нас ослабить? Возможно, кивнул тот. Нападение друг на друга напрямую — это табу. Такого не было уже очень давно. Но и друзьями мы никогда не были. Хлопнув по столу, он поднялся с кресла. Немедленно начните расследование и узнайте, кто за этим стоит и какие цели имеет. «Да, господин», — последовал ему немедленный ответ. «А что насчет тех падальщиков?» «Просто незначительная проблема», — отмахнулся тот. «Пускай несколько наших вассалов сами с этим справятся. Ты сказал, что они забыли? Вот пускай наши люди хорошенько им об этом напомнят. Я сейчас же передам приказ, господин». Взрослый мужчина с ухоженной рыжей бородой стоял на высокой, как само небо, стене, возвышаясь над всем миром. Оперевшись о каменный выступ, он наклонился вперед и посмотрел вниз, туда, где на протяжении множества десятков лет была торговая площадь. С такой высоты все люди внизу были как муравьи, но он отчетливо знал, что группа людей, направляющаяся прямо к этой стене, пришла вовсе не за покупками. Смотря на них отсюда сверху вниз, он отчетливо ощущал в воздухе давление и от этого чувства практически возненавидел самого себя. «Как вы смеете нас недооценивать?» — прорычал он сквозь зубы. «Собрали такую армию, и ради чего? Умереть здесь, едва коснувшись этой стены? Сложив головы ради протеста против нашего молчания?» «Не думаю, что все так просто». Послышался сбоку от него голос молодого человека, подошедшего к нему совсем бесшумно. «Хм». Пренебрежительно хмыкнув, тот отстранился от края стены и посмотрел на подошедшего человека. «Никто не сможет пройти через эти врата без нашего на то разрешения. Коснуться этого света, их жизнь закончится так быстро, что они не успеют пожалеть о последствиях собственных решений». «Если так, то этот фарс закончится так же быстро, как начался», — усмехнулся подошедший мужчина. «Хочу посмотреть, что придает этой черни под нами так много смелости, что они решили бросить нам вызов прилюдно». «Очевидно, что простая глупость». Ругнулся тот и снова посмотрел вниз со стены. Эта огромная конструкция была высока, как небо, и широка, как гора. Врата во внутренний город стояли здесь всегда, еще до того, как сама фракция «Белая скала» здесь поселилась. Их защита невероятна, а испускаемый ими свет мог остановить любое вторжение извне. Было просто немыслимо, что кучка падальщиков осмелилась идти на них штурмом. Так думали все защитники на стене, и так думал весь город вокруг. Но когда армия из нескольких тысяч людей подошла к стене, когда все решили, что вот сейчас это все и закончится, даже не начавшись, испускаемый этими огромными вратами свет мгновенно стал тускнеть и исчез, оставив ощущение у всего мира, что огромная магическая лампочка, освещающая площадь и половину города, именно сейчас решила перегореть и с громким шлепком по лицу всех защитников стены потухла. «Что происходит?» Взревел рыжебородый, а стена под ним внезапно дрогнула, и огромные врата, которые обычно открываются только на несколько метров для пропуска через них торговцев едой, стали открываться, приглашая внутрь всю эту взревевшую от восторга армию. «Похоже, мы их слишком недооценили», — сказал другой мужчина рядом с ним. В его голосе, как и на его лице, не осталось ни одного следа надменности, а появилась предельная серьезность. «Нужно сообщить господину», — сказал рыжебородый, а его собеседник на мгновение задумался и кивнул. «Я отправлю сообщение и спущусь вниз. Даже если врата пали, мы совсем не те люди, кого может попирать ногами кучка падальщиков. Разберись с теми, кто открыл для них эти врата, опозорив нас на весь срединный мир». «С удовольствием!» Рыжебородый мгновенно сорвался с места и, спрыгнув с каменного уступа, побежал по стене. Каменные ступени вели вниз, и, перепрыгивая через десяток из них за один шаг, уже через минуту он достиг каменного коридора над вратами, уходящим вглубь этой стены. Он помнил, что это место всегда светилось особенно ярко. Лишь немногие знали, как этой системой управлять. Очень мало тех, кто знает, как пройти в этот зал. Но даже так, он всегда охранялся минимум десятком доверенных людей. Только ступив в этот коридор, он увидел этот десяток людей и их кровь, что стекала по стенам этого каменного зала, убитые внезапно, без всяких следов сопротивления. Как будто они не знали, кто на них напал. Как будто не видели, кто их убивает. Устремившись дальше, он достиг комнаты управления и встретился взглядом с теми двумя, кто смог сюда проникнуть. Чернокожий рогатый монстр, совершенно точно из лагеря каких-то монстров, и маленькая черноволосая девочка. Но что действительно повергло его в шок, так это то, что ответственные за стену люди, самые доверенные из всех, прямо сейчас стояли у системы управления этой стеной и делали все, чтобы открыть массивные врата. Он знал, что для того, чтобы их открыть, нужен комплекс заклинаний, и кто-то несведущий просто не смог бы это сделать. Отправляясь сюда, он ломал голову, кто же мог это сделать и как, но то, что вся команда внезапно перейдет на сторону врага, было выше всех его ожиданий. «Предатели!» — взревел он, сжав в руке рукоять своего клинка. «Тише, тише!» Как будто издеваясь над ним, чернокожий монстр просто повернулся к этим открывающим врата людям и ухмыльнулся. «Продолжайте работать, не обращайте внимания». «Ублюдок!» Снова взревев, рыжебородый бросился вперед, но стоявшая там черноволосая девочка подняла стальное оружие, находившееся в ее руках, и направила прямо на него. Он уже видел такие вещи не один раз, он знал, чего такого оружия ждать. Мгновенно уйдя в сторону, избежав зоны поражения, он, полагаясь на свою ужасную скорость, устремился прямо к ней по дуге, и пока она не успела навести на него оружие, уже успел подойти почти вплотную. Размахнувшись клинком, он взмахнул так, чтобы или убить ее одним ударом, или отрубить руку и заставить опустить оружие, сократив количество противников до одного. Со страшной силой и свистом разрезаемого воздуха лезвие клинка полетело вниз и вместо брызг крови выбило столб искр от удара о каменный пол и разлетелось на осколки, не выдержав такого обращения. Спина рыжебородого мгновенно покрылась холодным потом от страха, потому что его клинок прошел сквозь тело девочки, а затылок обожгло леденящим прикосновением стального оружия, оставленного на него этой девочкой. «Вот как она сюда прошла!» — подумал он, прежде чем до его сознания донесся громкий хлопок, вместе застилающий разум темнотой.